При помощи левитации отправляю обсидиановый шарик богине, она его ловко подхватывает левой рукой, слегка наклоняет голову на бок, прищуривается и с интересом меня рассматривает. До Гермионы дошло, что дело приобрело неприятный оборот и кто стоит рядом с нами в одной комнате. Не уверен, что она знает всех богов по именам, хотя не удивлюсь этому, но то, что это богиня, ученица точно осознала. Понимание этого факта ввергло Гермиону Грейнджер в состояние шока, и она тоже застыла на месте, подобно недвижимому имуществу. «Забавно, эльф!» — радостно звонким женским голосом произнесла богиня. «Не припомню, чтобы в наш мир заглядывали твои сородичи. И что мне с вами делать? Понять, простить и отпустить?» С просительными нотками в голосе и делая глаза кота в сапогах из мультика «Шрек», говорю богине. «Для начала скажи, зачем тебе нужны были эти души?» — спросила богиня. «Собирался провести экспериментальное тестирование артефакта. Вселить душу в кадавра или в недавно погибшего волшебника, внедрить им экспериментальный артефакт, который позволил бы им жить словно в компьютерной игре и следить, что маги будут делать, как будет работать артефакт. Прошу вас не наказывать ученицу, она не причастна к моему эксперименту, лишь была на подхвате». Забавно, богиня слегка улыбнулась. «Не бойся, эльф, волшебницу не трону. С тебя вира, все имеющиеся души и те артефакты, о которых ты упомянул. Благодарю за понимание, светлейшая Тайоука Бименоками. Прошу принять виру за причиненные неудобства». Тут же извлекаю из пространственного кармана все заполненные ловушки душ, среди которых помимо душ магов этого мира имеются души акромантулов и садовых гномов, а также 3 тестовых артефакта. Все это добро телекинезом отправляю богине. Почти все обсидиановые шарики тут же рассыпались пылью, и души из них отправились в божественный домен. Остался лишь шарик с душой жреца, из-за которой у нас начались неприятности. С самого начала я активировал все биологические и магические резервы, а также сверхчувства, так что сейчас воспринимаю информацию наиболее широко и в сотни раз быстрее обычного эльфа. За прошедшее небольшое время с начала визита божества я успел продумать множество вариантов того, как лучше всего нам выжить, и пока с наибольшей вероятностью выходит, что все будет в порядке. Богиня светлая, в хорошем настроении, слабенькая и молодая, максимум в 2 раза старше меня, храм всего один, а следовательно, верующих немного. Значит, души одаренных для нее редкости получить сразу 6 душ волшебников для нее должно быть довольно неплохим вариантом. К тому же, мы только что выполнили малый ритуал, то есть обычную сделку, где я принес извинения и заплатил виру, и то и другое было молча принято. После такого серьезно навредил бы либо темный бог, либо серьезно обиженный. Вначале я переживал и за себя, и за Гермиону, теперь переживаю лишь за себя, поскольку богиня только что четко сказала, что вредить Гермионе не будет. Тайоука Бими внимательно осмотрела артефакты, улыбнулась своим мыслям и тут же приступила к внесению изменений в систему игрок. Она работала настолько быстро, что я еле успевал запоминать, но не понять все действия. Вначале она вносила множество изменений в программное обеспечение и структуру артефакта, потом перекроила душу акромантула, буквально ободрав с 4-го начала все оболочки. Ядро души исчезло, и вскоре в руках богиня держала сине-красную капсулу, напоминающую таблетку. По факту это был аналогичный артефакт, но намного усовершенствованный, представляющий собой то есть надстройку души. Из того, что я успел разобрать, был канал от мег-богини, который с наибольшей вероятностью будет передавать бахянь от пользователя системы. И скорее всего, эта система даст возможность почти бесконечного роста, в отличие от моей недоработанной бета-версии. Далее богиня запихала таблетку в обсидиановый шарик и мег встроилась в душу ее жреца. После этого шарик исчез. С наибольшей вероятностью она только что вселила душу в чье-то тело в одном из множества параллельных миров, даровав жрецу вторую жизнь. Двойное попадание. Мало того, что маг как жрец будет передавать богине Бахьян через молитвы и склонять к вере новую паству. Так еще она заполучила постоянный приток энергии и веры от мага, который в потенциале высший маг. На этом богиня не остановилась. Она сделала две таких же таблетки, только без канала веры к себе и метнула их в нашу сторону. Все происходило настолько быстро, что я не успевал почти ничего предпринять, даже несмотря на невероятное ускорение. На пределе возможностей продавливаю противопортальную защиту и создаю межмировый портал в наш мир прямо под ногами Гермионы Грейнджер, куда она с визгом начинает проваливаться. Еще успел активировать магический щит на пути снарядов, несмотря на то, что таблетками летела очень быстро. Но мои усилия оказались напрасны, снаряды, запущенные богиней, проигнорировали магические щиты и личные защиты, висевшие на наших аурах. Одна надстройка души попала в ученицу и прилипла к ее оболочкам, вторая ме попала в меня и тут же начала интегрироваться в душу, игнорируя любые противодействия, которые смогли лишь замедлить процесс интеграции. Говорила, что волшебницу не трону, но про тебя ничего не сказала, с веселыми нотками в голосе произнесла Тайоукабиме. Попытки создать межмировый портал для себя или как-то иначе переместиться в пространстве, провалились. Радовало одно, Гермиона все же перенеслась в наш мир, хотя портал закрылся сразу же, как девочка в него провалилась, явно не без помощи дамочки с девятью началами души. Что дальше? Спрашиваю печальным голосом отъявленного фаталиста. Виру я взяла, так что наказать тебя было бы некрасиво, нежным тоном сказала Тайоукабиме, но и не наказать не могу. Поэтому я наградила тебя и твою ученицу улучшенной системой игрок, а в качестве виры за награду ты умрешь. После этих слов Тайоукабиме направила в мою сторону волну структурированной божественной силы. Я активировал заклинание кокон абсолютной защиты, он наберегает практически от всего до тех пор, пока не пропадет. Продержать его я смогу несколько часов, а дальше меня убьют. В итоге я оказался в полной темноте, отрезанный от всего мира, сквозь кокон не проникает ничего, в том числе и свет. Интересно, и как мне выбраться из этого положения? Уже второй раз оказываюсь под подобной защитой, и вновь меня собираются убить. Только если в прошлый раз мне хватило времени, чтобы подготовить мощный ответ, то на этот раз времени мало. Если я все 2 часа буду готовить печати для противостояния, то маны на битву не хватит, значит у меня в лучшем случае час, а часа катастрофически не хватает, чтобы сделать что-то стоящее, выйдет лишь побарахтаться. Но если учесть, что за время ожидания до этого спокойная богиня успеет серьезно разозлиться, то лишь убийством может не ограничиться. Эх, не хотелось бы прибегать к этому способу, но кажется, это единственный выход. Сажусь в центре кокона в медитативную позу и начинаю создавать сложную иллюзорную печать, на ее построение у меня ушло около 5 минут. Следующее действие далось тяжелее всего, я сконцентрировался и одномоментно влил в печать всю ману и прану, которые только были. То есть фактически я только что совершил самоубийство, но поскольку я эльф, то этого недостаточно. К тому же душа не сразу покидает мертвое тело, именно поэтому и нужна была печать. От влитой маны и праны ритуал заработал и тут же уничтожил мою физическую оболочку, после чего придал душе толчок, отправляя ее на круг перерождения. Послесловие. Вот так бесславно закончилась короткая, но насыщенная жизнь Драко Малфея, беспечного эльфа, который жил вторую жизнь, словно отпускник, дорвавшийся до халявного алкоголя. Богиня удовлетворилась смертью нахала, посмевшего похитить у нее душу младшего жреца, поэтому развоплотила свой аватар, как только пал кокон абсолютной защиты. Гермиона Грейнджер попала в свой мир и продолжила обучение при помощи голокрона, встроенного в свой смартфон, последний подарок учителя. Она очень переживала о смерти Драко Малфея, и из-за магической связи точно была уверена, что он погиб. Девочка успела серьезно влюбиться в своего учителя, но она знала его секрет, то, что рано или поздно эльф переродится в новом теле, а благодаря духовной связи она сумеет найти своего любимого. Гермионе в учебе и росте сил очень помогла Ме, доставшаяся от богини. Благодаря надстройке души, названной по аналогии с артефактом прародителем системы игрок, девочка прогрессировала невероятно быстро. На последнем году обучения в Хогвартсе она создала собственный жезл из черного обсидиана, полную копию жезла учителя, за исключением дизайна. То есть он может выполнять помимо обычной функции шумерского жезла, еще и функции родового алтаря, волшебной палочки и накопителя праны. Затем она пробралась в тайную комнату и прибила Василиска, запечатав в жезле его душу таким же способом, как проделывала это со своим учителем. Уже через 5 лет, то есть к окончанию Хогвартса, Гриимджир достигла мощи и знаний мастера в школе защитной магии. Как и собиралась, девочка собрала 10 сквибов разного возраста, в основном это были сотрудники СБ и их дети, после чего приступила к их обучению. К 2005 году Гермиона Гриимджир стала магистром, став еще и мастером в школе боевой магии. В 2014 году она выпустила в мир первую партию обученных магов, состоящую из 9 бывших сквибов. Все они были в ранге подмастерья и были обучены разным школам. Один из волшебников погиб по глупости, решив призвать демона, хотя учился в школе аэромантии. После выпуска первой партии магов, получившихся из сквибов, она вновь набрала группу из 10 учеников и тоже сквибов, кроме одной девушки, которая не была одаренной и даже не была человеком. К 2017 Гермиона достигла мощи и знаний архимага, заполучив мастерство в школе материализации и трансформации. Подобный быстрый рост знаний и силы как минимум в 5 раз превышает скорость прогресса естественным путем. Помимо этого ей принадлежит 10-я часть финансов дома Елового Лапника, так что обделенной она себя не чувствовала. К этому времени она так и не вышла замуж, полностью посвятив себя саморазвитию и обучению учеников. Временным исполняющим обязанности главы дома стала Беллатриса Блэк, передав должность главы СБ своему заместителю Петрову. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Тете Дракомалфея приходится исполнять обязанности главы дома и поныне. В 2007 году Беллатриса Блэк вышла замуж за Владислава Петрова, поскольку оказалось, что мужчина уже давно влюбился в свою начальницу и довольно долго и упорно добивался ее руки и сердца. С тех пор Беллатриса стала носить фамилию мужа. В 2008 году у них родилась дочка, которую назвали Элиниль Петрова. В 2013 году у них родился второй ребенок, мальчик, который был назван Ильнаэль Петров. Оба ребенка оказались довольно сильными волшебниками. Сестры Блэк помирились почти сразу после пропажи Дракомалфея, хотя для них это было непросто. У Андромеды и Беллатрисы состоялся длительный душевный разговор, в результате которого они пришли к мнению, что дочери-племянница не дело работать магическим ментом. После той беседы нимфа Доротонгс была завербована службой безопасности дома эльфийского лапника. Метаморф уволилась из Аврората и была пристроена тренироваться в компанию к Анне Беловой. Анна Белова к 2003 году стала одним из лучших оперативников магов, вторым за ней по пятам шла ее напарница и подруга нимфа Доротонгс, которая благодаря помощи и урокам подруги продвинулась в метаморф магии. К 2007 году Анна Белова овладела школой защитной магии на уровне мастера. У нее не было встроенной в душу игровой системы развития, зато имелись загруженные в 6-е начало знания, которыми оставалось лишь овладеть. На фоне Гермионы ее прогресс смотрелся слабо, но на самом деле это очень приличный результат. Вторым направлением девушка выбрала целительство, поскольку обнаружила, что в этой области обладает наибольшими знаниями и часто помогала подруге Нимфадоре, фактически являясь ее наставником в метаморф-магии. Нимфа Доротонгс, видя такое и уже понимая полезность медицинских знаний для метаморфа, по блату через своего отца устроилась в Мунга обучаться на целителя, при этом, не стесняясь вовсю эксплуатировать подругу Анну, То есть она еще училась и у Беловой. Из-за смены деятельности обеих девушек с оперативной работы перевели в медики. В 2015 году Анна вышла замуж за ученика Гермионы, на тот момент подмастерья школы артефакторики по имени Джон Силверстон. Нимфодора до этого несколько раз обожглась в отношениях, но, видя счастье подруги, решила не отставать и быстро охмурила еще одного, единственного оставшегося холостым ученика Гермионы, бывшего майора КГБ Искриба, а ныне мага в ранге подмастерья школы телепортации по имени Сергей Блинов. Вначале, скоротечно заключенный брак, по принципу, у подруги есть муж, чем я хуже, который не сулил ничего хорошего, вдруг внезапно оказался счастливым. Супруги искренне полюбили друг друга, и через пару лет после свадьбы у Нимфодоры родилась дочка, которую она назвала Элис. В 2023 году Анна Белова достигла уровня целителя выпускника высшей эльфийской школы. Еще через пару лет у Анны родился сын, которого она назвала Драка. Нимфодора, не имея чита в виде знаний архимага-целителя, отставала от подруги, но старалась сократить разрыв в знаниях. Но на фоне иных целителей, Блинова была очень неплохим магическим медиком и обещала со временем дорасти до уровня грандмастера. Знания медицины ей помогли существенно продвинуться в метаморф-магии, так что ее можно уверенно назвать подмастерьем в этой области. Петров Владислав Сергеевич стал одним из первых учеников Гермионы Грейнджеры, несмотря на то, что на его плечи легли обязанности главы службы безопасности дома Елового Лапника, он умудрялся без ущерба для работы постигать магию. Он выбрал в качестве специализации доппель-магию и уже спустя 10 лет с начала обучения смог находиться в сотне мест одновременно, что неимоверно облегчило его работу. Эльфийка Аннаэль закончила Массачусетский технологический институт по специальности программирования, после чего сразу же была принята на работу в одно из подразделений компании «Эльф». Она набиралась опыта и росла по карьерной лестнице, до тех пор, пока сотрудники СБ ее не просветили в том, что она работает на дом, членом которого является. В 2014 году Аннаэль напросилась в ученицы к Гермионе Грейнджер, хоть и не была даже сквибом, но девочка ее приняла в память о своем учителе. Так эльфийка и стала единственной ученицей Маглой, пытающейся стать волшебницей. Помимо ученичества, которое идет по отдельной программе и растянуто в разы, в отличие от сквибов, она продолжает работать в сфере IT в подразделении СБ на должности главы службы информационной безопасности. Когда в 1993 году в школу Хогвартс на третий курс не приехал Гарри Поттер, магическая Англия стояла на ушах. Его искали всюду, но, естественно, найти не смогли. Вскоре шумиха поутихла, и за основную была принята версия о том, что мальчик решил путешествовать, сбежал из дома и уехал в другую страну. Сам же избранный с полной сумкой вещей и палаткой с чарами незримого расширения, которую он заказал по почте, попал в желанный мир, но все оказалось не так радужно, как он того хотел. Оказалось, что в том мире, где он оказался, Волан-де-Мор в качестве жертвы выбрал Невилла Лонгботтома и попал в такую же ловушку, что и в нашем мире. Там его ожидал добрый дедушка Дамблдор, который вживил Невиллу проволоку Крестраж. Бабушку Невилла убрали, чтобы не мешало воспитывать героя, а мальчик был помещен в приемную семью Маглов. Только в этом мире Беллатрису Блэк по приказу главы Ордена Феникса пытали не Лонгботтомы, а Поттеры, поэтому после смерти Темного Лорда к ним наведалась Беллатриса в компании приятелей и долго пытала заклинанием Круция, пока маги не сошли с ума. Так что родители Гарри вроде бы живы, но находятся в состоянии овощей. Местного Поттера воспитывал Сириус Блэк и в итоге вырос избалованный во вседозволенности подонок-аристократ, достойный именоваться кличкой родительской банды. Истинный мародер, так называл его папа Сириус. Этот мир не понравился Гарри Поттеру, он начертил и напитал в течение нескольких дней маной печать межмирового портала, после чего перенесся в другой мир. Там его родители тоже были живы, но лишь потому, что выбрали сторону Волан-де-Морта, банда которого победила в дележе пирога власти. Местный Гарри Поттер был еще большим чистокровным снобом и чудаком на букву «М», чем его предыдущая копия. Избранный продолжил путешествовать по мирам. К сожалению, у него заканчивались галеоны, которых он прихватил с собой довольно мало, так что в следующем мире ему пришлось добывать пропитание воровством. Он набил сумку с расширением продуктами в магловском супермаркете. Это не осталось без внимания камер видеонаблюдения. О странном случае воровства было донесено в полицию, оттуда дело попало в Аврорат, и уже вечером того же дня Гарри Поттера задержал наряд Авроров. Мальчика стали допрашивать, и он как на духу выдал правду, что является путешественником из параллельного мира. Тут же были вызваны невыразимцы из отдела тайны, мальчика взяли в оборот. В итоге Гарри Поттер выдал все известные знания. Мальчик был опутан клятвами, из-за которых не смог бы самостоятельно покинуть этот мир. Никто не знал, что с ним дальше делать. После длительных размышлений, Гарри Поттер стал личным учеником одного из сотрудников, который заменил мальчику отца. После завершения обучения Поттер стал работать в отделе тайн. Невыразимцы долго обсуждали возможность путешествия в параллельные миры. Через 8 лет после прибытия в их мир гостя из иного мира, они решили создать портал в мир с известными координатами, из которого прибыл мальчик-волшебник, и отправить туда исследовательскую группу. Поскольку портал создавался на территории страны, на тот момент полностью контролируемой СБ дома Елового Лапника, то портал и вторженцы были обнаружены. Инопланетные маги были взяты в плен. Специалисты выведали всю известную иномирным магам информацию, после чего допрашиваемые погибли от более несдерживаемых магических клятв, запрещавших разглашать подобные знания. В мир вторженцев был направлен подготовленный спецотряд боевых магов, которые полностью зачистили отдел тайн того мира, убив всех, кому было известно о межмировых порталах, в том числе и Гарри Поттера, который считался предателем родной планеты. Уничтожив всю информацию о межмировых порталах, спецотряд вернулся назад в наш мир. В общем, Гарри Поттер не сумел грамотно распорядиться имеющейся информацией, от чего и погиб. Северус Снейп стал одним из лучших директоров школы магии и волшебства Хогвартс. Он так и не устроил личную жизнь, полностью посвятив себя будущему поколению волшебников. При нем Хогвартс расцвел. В школе появились магловские предметы, из-за чего срок обучения вырос до 10 лет, а выпускникам стали вручать стандартный диплом об образовании. Качество магических предметов было кардинальным образом улучшено, а на должность учителей принимались лишь квалифицированные профессионалы, умеющие обучать детей. Пергаменты и перья были заменены на тетради и ручки с карандашами, а в замке проведено центральное отопление и починены лестницы. Они перестали передвигаться с места на место и пытаться убить школьников. Новая программа стимулирования учеников оказалась довольно эффективной. Многие студенты стремились заработать как можно больше баллов, чтобы получить привилегии, для этого старательно учились. В итоге из Хогвартса стали выпускаться более сильные и умелые волшебники. СОВ теперь сдают на 7-м курсе одновременно с экзаменами за обычную среднюю школу, на 10-м курсе в возрасте 21 года студенты сдают ЖАБА вместе с экзаменами за высшую школу. Так что предмет магловедения был упразднен, а вместо него введены обязательные экскурсии в мир обычных людей, которые проходят пару раз в год по выходным у всех старшекурсников, начиная с 5-го года обучения. Министерство магии пыталось противиться реформам в Хогвартсе, но все решилось просто: служба безопасности дома Елового Лапника провела простую операцию, и власть в магической Англии быстро сменилась из-за преждевременной кончины министра и его ближайших сторонников. С тех пор правительство магической и обычной Англии находится полностью под контролем дома. Серьезная организация, это вам не сумасшедший Волан-де-Морт, снайпер на крыше с винтовкой СВД и самыми обычными патронами, достаточное основание, чтобы вычеркнуть из списка живых волшебника, ведь мало кто из английских магов знает о подобной опасности и, соответственно, амулетов и щитов от пуль не носит. В июле 2019 года в результате успешной операции был захвачен живым Николас Фламель и его жена, Перринелли Фламель. Это была непростая операция, в результате которой СБ не досчиталось нескольких сотрудников, поскольку Фламель по силам и знаниям был равен архимагу, но хорошая подготовка операции специалистами своего дела позволит пленить даже бога, не то что архимага. В результате допросов было выяснено, что Фламель не только являлся главным теневым правителем общества масонов, но еще он был его создателем. Фламель настолько грезил бессмертием, что умудрился создать философский камень. Но волшебники, которые узнавали об этом, пытались выкрасть камень или выпытать рецепт его изготовления. Это натолкнуло Николаса на мысль, что так его рано или поздно подловит и выпытает секреты. К тому моменту он был довольно сильным и умелым магом, поэтому боялся лишь сильных волшебников. В его голове родился план геноцида магов. Это он натравил церковь на волшебников, устроив темные века. Результаты его деятельности налицо, все сильные волшебники были истреблены, а тем, кто остались в живых, было не до поисков философского камня и его владельца. После этого маги планеты находились под контролем организованного Фламелем общества из самых богатых и влиятельных людей и периодически проводились чистки волшебников под шумок военных конфликтов. Так старый алхимик убирал всех потенциальных противников раньше, чем они станут противниками реальными. Оказалось, что лишь камешком Николас не ограничился, у него за столетия было заготовлено множество крестражей и, находясь в камере заключения, он не раз пытался покончить с собой, чтобы таким образом сбежать из плена. Возможно, сотрудники службы безопасности еще долго бы решали, что делать с таким волшебником, но все дилеммы решил их руководитель, попросту пригласив свою учительницу, Гермиону Грейнджер, а она решила все в стиле шумерских демонологов, взяла и запихала души старого алхимика и его жены в свой жезл. Постепенно СБ продолжала осуществлять операцию по уничтожению власти масонов и вело активную политику воздействия на сознание обычных людей, с целью будущей интеграции магов. Многие миллиардеры погибли в результате несчастных случаев, а их капиталы перешли в пользование дома елового лапника. В итоге к 2021 году масоны ничего не решали, фактически вся верхушка ордена стала состоять из людей, которые являются ставленниками СБ елового лапника. Грегори Гойл с отличием закончил Хогвартс и вместо того, чтобы стать программистом или хотя бы артефактором, он пошел учиться на колдомедика в больнице Мунга. В 2000 году он женился на Луне Лавгуд, сердце которой сумел завоевать. Став старше, Луна не изменила себе, она все так же ярко демонстрировала свою эксцентричность, в первую очередь, своими нарядами. Поскольку девушка очень увлекалась волшебными животными, то она после Хогвартса выбрала для себя профессию магозоолога. Грегори Гойл, зная о женитьбе книжной Лавгуд на магозоологе, не пожелал отпускать жену одну и отправился вместе с ней, переквалифицировавшись в колдомедика-ветеринара, в чем достиг огромных успехов, поскольку специалистов этой профессии в магическом мире оказалось очень мало. Вскоре чета Гойлов обзавелись сыновьями-близнецами, имена которым дала Луна. Лоркан и Лиссандер. Сириус Блэк в компании с другом детства Римусом Люпиным, под новыми именами граждан РФ в 90-х отжали несколько металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов и создали металлургический холдинг, естественно, под патронажем свыше. Официально они стали числиться совладельцами холдинга металла и инвестиций, но управляли холдингом специально обученные люди. Сами же маги получали на счета миллионные дивиденды и кайфовали на самых престижных мировых курортах, ведя беззаботную жизнь двух великовозрастных холостяков-плейбоев. Сириус освоил современную технику и вел свой блог на знаменитом мировом ресурсе Эльфбук, куда выкладывал свои фотографии в окружении обнаженных красоток, в джакузи, наполненной шампанским, в котором плавают пингвины и прочие непотребства, которые может себе позволить богатый бездельник, не обремененный совестью и моралью. Падмапатил вышла замуж за индийского мага и перебралась жить в поместье на берегу океана в Гоа, которое ее отец Сударшан Патил собирался дать в качестве приданного дочери. Мужчине сказали, что Дракамалфей погиб, что автоматически разрывает помолвку. Глава семейства Патил обрадовался, что это произошло до свадьбы, иначе бы его дочь считалась проклятой по индийским понятиям и была обречена на несчастную жизнь. Астории Гринграсс подобрали другого жениха из чистокровных магов. Квиринус Квирил стал по местным меркам магистром артефакторики и ритуалистики. Завершив обучение, он стал работать на дом, отрабатывая эликсир жизни, ученичество и стипендию. Он взял в жены одну из учениц Гермионы Грейнджер второго потока и стал жить с ней в счастливом браке. Сестрички Дракомалфея выросли красавицами. Эльфрида и Оливия были похожи друг на друга, как две капли воды, никто, кроме обладателей духовного зрения, не мог их отличить друг от друга, если девочки этого не хотели. Обе были стройными блондинками с утонченными эльфийскими чертами лица и слегка заостренными ушами, которые скрывали под иллюзией. Девочки с отличием закончили школу магии и волшебства Хогвартс в 2013 году, после чего Люциус Малфой нанял им индивидуальных учителей. Со временем Эльфрида стала мастером ритуалистики, а Оливия мастером чар. Сестры Дракомалфея были очень активны, и все время пытались пробраться в запечатанную комнату, в которую имел доступ лишь печальный домовик Добби, который все свободное от работы время проводил в этой комнате, заливаясь горючими слезами и причитая о том, как ему плохо без любимого хозяина. В итоге девочкам путем долгих усилий удалось взломать ослабленные печати и зайти в комнату. Там они обнаружили алхимическую лабораторию с записями магических исследований и 5 медицинских капсул. С медицинскими капсулами Малфоям помогла разобраться Гермиона Грейнджер, которая сняла для себя с капсул матрицу для копирования. В двух капсулах оказались тела молодых сумасшедших волшебниц, еще в двух – тела разновозрастных Гарри Поттеров, их все забрала себе на опыты Гермиона. Она запечатала в жезл безумные души волшебниц. Для тел волшебниц и Гарри Поттеров были призваны души магов через ритуал. С призванными был заключен магический контракт и они были заселены в кадавров. Всех магов пристроили к делу. В итоге благодаря находке близняшек у рода Малфоя и у приближенных к нему появилась возможность прожить до 10 тысяч лет, если никто специально не сломает капсулы. Так что хоть Нарцисса Малфоя и не успела пройти через процедуру по пробуждению ДНК, отвечающего за метаморфизм, смерть от старости ей не грозит. Из-за активных эльфийских генов Эльфрида и Оливия созрели для половой жизни несколько позже своих сверстниц, к 25 годам, хотя росли как обычные люди. Так что выйти замуж им захотелось несколько позже сверстниц. Поступать как обычно, то есть отдавать девочек в род мужа, их отцу, Люциусу Малфою, не хотелось. В таком случае пришлось бы опутывать дочерей магическими клятвами, чтобы они не выдали секретов рода и обрекать или их на срок жизни в 10 раз меньше возможного, или на несчастную судьбу молодых вдов, ведь их мужья не будут долгожителями. В итоге было принято решение ввести их женихов в род, но для этого они должны быть маглорожденные. Поскольку таких волшебников мало, то женихов для девочек фактически начали выращивать, еще, когда близняшки учились в школе. Девочки благополучно вышли замуж в 30-летнем возрасте за маглорожденных волшебников, которые были моложе их на 10 лет. Волан-де-Мар в теле девочки, отзывающийся на имя Вон-де-Миллард, в 1993 году поступил в Хогвартс на факультет Рейвенкла, изображая из себя маглорожденную волшебницу. Когда он выяснил, что Дракомалфой пропал, вначале обрадовался. Но когда понял, что без этого волшебника у Гермионы Грейнджер снесло большую часть тормозов, то взвыл. Во время обучения в школе она прислуживала Гермионе и старалась набраться от хозяйки знаний. Вначале Том Реддл очень переживал о том, что стал девочкой, к тому же много проблем приносило детское тело, которое росло очень медленно, но к окончанию школы Валандимар настолько привык к женскому телу, что даже не стал просить остановления мужчиной. К тому же Милард успела многое выяснить. Она прикинула перспективы и выходила, что Гриимджир способна вырастить лишь человеческое тело, которое при поддержке философским камнем в лучшем случае доживет до того возраста, до которого она в эльфийском теле доживет без эликсира жизни, а с эликсиром проживет в 10 раз дольше, что гораздо интереснее. В дальнейшем Вонда Милард изображала из себя идеальную служанку, всюду следуя за Гермионой Гриимджир и на лету ловя каждое ее слово. Все те школы магии, которым Гермиона обучала своих учеников-сквибов, все приемы, которые хозяйка отрабатывала, получая знания от Галакрона, откладывались в голове бывшего темного лорда, после чего Вонда отрабатывала на практике новые знания и очень радовалась выбору своего поведения. Вскоре Вонда Милард настолько втянулась в такую жизнь, что стала получать удовольствие от прислуживания, играя роль идеального дворецкого, который вроде бы есть, но не заметен. Она превратилась в тень архимага Гриимджир. В России появился сильный президент, бывший офицер КГБ, затем ФСБ, который стал править страной твердой рукой. Первым делом, придя к власти, он пересажал в тюрьмы треть олигархов, являющихся членами ордена масонов. Остальные успели сбежать за границу, в основном в Англию. Но спустя несколько лет начали помирать, кто от отравления полонием, кто от крушения частного самолета, при этом их состояние доставалось молодым женам, на которых они буквально за несколько месяцев до этого женились, или детям от прошлого брака. Лишь один олигарх, самый богатый, умудрился оставаться в живых, но лишь потому, что построил гигантскую яхту, которую оборудовал торпедами и ракетами ПВО, а для эвакуации на яхте имеется вертолет и подводная лодка, переделанная из боевой малой субмарины. Живет олигарх или на яхте, или на необитаемом острове в окружении множества охранников. Остров патрулируется наемниками на боевых судах. В общем, мужик оказался паранойком, спускающим на свою безопасность почти все заработанное и разворованное. Из-за того, что он был заперт на острове, не мог влиять на политику ордена масонов, и этого уже было достаточно. В мире уже в середине 90-х появились технологии конца 90-х мира 2018, а в 2010-х годах технологии были на уровне 2030 годов. Все конкуренты на рынке электроники проиграли техническую гонку, и задавать вектор развития стала корпорация Эльф. Эта фирма, несмотря на то, что во всем мире это считалось дико нерациональным и убыточным, придерживалась политики высокого качества. Деньги в огромных количествах вкладывались в развитие космических технологий и шла подготовка экспедиции на Марс, которая планируется на 2050 год. Первопроходцы должны будут установить на Красной планете магический портал, а маги всего мира активно обсуждают возможность терраформирования Марса при помощи магии.